Кто такие эти летунги? Как им удается летать? Они слишком тяжелы для того, чтобы оторваться от земли. Вообще-то меня сейчас интересовали вовсе не летунги, но я счел своим долгом поддерживать непринужденную беседу. У нас невысокая гравитация. Раньше их было больше, и эти существа являлись настоящим бедствием для всех племен, живущих на суше. Они нападали всегда неожиданно сверху и похищали женщин, убивая всех остальных. Зачем им женщины? Это запутанная история, связанная с их биологией. После того, как летунги проиграли схватку с левраном, они дали клятву не нападать на людей. С тех пор их племя постепенно сокращается. Хотя каждый из них живет сотни лет, их осталось немного. И встретить их удается нечасто. Должны возникнуть какие-то особые обстоятельства, чтобы заставить их ввязаться в схватку. До сих пор не понимаю, почему они устроили на нас засаду. Может быть, они ждали здесь кого-то другого? Через этот лес, да еще ночью, никто не рискнет пройти. Нет, они ждали именно нас. Видимо, твоя персона представляет особый интерес для тех, кто способен повелевать летунгами. А может быть, они ждали тебя? Соскучились за столько лет без дамского общества и решили изменить свои клятвы ради такой женщины, как ты. В этом нет ничего удивительного. Я рада, что ты обо мне такого высокого мнения. И перестань стрелять глазами в мою сторону. Я сейчас оденусь. Так кто же этот наш таинственный недоброжелатель? Лорд Григорион? У лорда не хватит золота, чтобы заставить летунгов рисковать своими драгоценными жизнями. Я думаю, за эту засаду ты должен благодарить Джину. Кстати, ты ее видел? Как твоя Дейма выглядит? Она красива? Это был чисто женский вопрос, не имеющий отношения к делу. Сейчас, когда Ария наконец оделась, и я обрел способность трезво рассуждать, я вновь вспомнил Джину и скалу прощаний. Она выглядит как дым, в ней нет ничего человеческого. Я бросил затравленный взгляд на поляну со следами ночной схватки. Сегодня или завтра не летунги, так другие слуги Джины расправятся со мной. Но я не собирался жить вечно. Рано или поздно смерть настигает каждого. Надо помнить об этом и постараться прожить отведенное тебе судьбой время так, чтобы было о чем вспомнить свой последний миг. Я вновь внимательно посмотрел и на свою спутницу. Рассвет уже полностью вступил в права, и огромные желтые глаза Арии то и дело подергивались тонкой пленкой. В ее человеческом облике я все время замечал характерные птичьи черты, и, наверное, именно они мешали мне по-настоящему оценить красоту этой женщины. Правда, я совершенно об этом забывал, когда видел ее обнаженной. Но и без этого в любом обществе ее тонкий разлет бровей, точеная фигура и совершенные черты лица производили бы неотразимое впечатление, не будь так заметна ее непохожесть на других людей. Эти странные птичьи глаза с удлиненными зрачками, волосы, напоминающие снежное облако. Заметив, что я внимательно ее разглядываю, Ария усмехнулась. «Ну и как, ты уже пришел к определенному выводу?» «О чем ты? Думаешь, я не способна заметить оценивающий мужской взгляд?» «Разумеется, способна. Я слышал, что фрейлины лорда Григориона проходят специальный курс обольщения. Это так?» «В общем, да. Хотя ко мне это не имеет отношения. У меня другие задачи. Лорд ценит мою способность замечать массу интересных деталей во время его дипломатических приемов и перов. Для чего вообще ты оказалась во дворце? Ведь это наверняка небезопасно. Кто-то должен помогать дяде. Спейс связан со многими людьми. Монастырь — лишь небольшая часть его интересов. Он мечтает избавить страну от правления тирана». Мы оставили позади место ночной схватки и шли уже больше часа, когда я заметил, что Ария с трудом выбирает дорогу. Только теперь я наконец догадался предложить ей остановиться на дневной привал. Видимо, гордость мешала ей признаться в собственной слабости. Идеальное ночное зрение девушки при свете солнца оборачивалось своей обратной стороной, и она попросту слепла. Мы выбрали для лагеря открытое место на вершине невысокого холма. Здесь росло одинокое дерево с толстыми перекрученными ветвями, создававшими неплохое укрытие для Арии. Я расположился внизу, среди выбивавшихся на поверхность корней. Расстелил плащ в густой мягкой траве и попытался заснуть. Но, несмотря на заверение Арии в том, что она услышит приближение любого врага, тревога не оставляла меня. Слишком свежи еще были впечатления от ночной схватки.